Глава 16. После отдыха голова посвежела, да и шок после смерти поутих. Сидя в очередной крепости, задумался о двух вещах. Во-первых, в одиночку противостоять армии бессмысленно, на то она и армия. Во-вторых, перед второй попыткой проникнуть в стан врага, надо узнать, что это за дух такой и как им противостоять. Для реализации первого пункта отправил сообщение с приглашением на беседу Вести, а пока та думала, принялся за реализацию второго пункта. Для начала порасспрашивал солдат и офицеров гарнизона, вот только никакой конкретной информации они не обладали, пришлось собрать военный совет. И пусть я не был в командном составе, однако к моим словам прислушивались, особенно после того, как я бахнул Армагеддоном. Цена этого свитка ни для кого секретом не была. На совете присутствовали как уже известные мне личности, так и офицеры гарнизона, в который мы переместились, решив не вступать в самоубийственное сражение. Диалог был коротким, но информативным. Как вам известно, я совершал вылазку в лагерь гоблинов, и закончилось это нехорошо. Пути решения проблемы я пока не нашел. Для этого я отправляюсь в столичную библиотеку. Постараюсь поискать информацию там. А нам как в это время быть? Телепортируйте местное население, отправьте несколько хороших разведчиков в сторону войска гоблинов. Как только враги будут подходить, пусть зажигают костры с травой, по этому знаку уходите в следующую крепость. Пока мы не сможем разобраться с духом и шаманами, вступать в схватку. Самоубийство. А разберемся, когда... То что? Наш король, похоже, забил на нас огромный болт. Старый воин только усмехнулся. Нам не выделили даже пару магов. Даже студентов. И это во время полноценного вторжения. Да и войск гарнизонов не хватит, чтобы сражаться с таким количеством противника без значительных потерь. На эту тему у меня тоже есть идея. Я уже связался с одним хорошим человечком. Теперь жду ответа. Хорошо, Мираж, будем ждать вестей. Возможно, нам придется уйти не на одну крепость назад, а больше. При переходе мы будем сообщать дежурному столичного телепорта. Спасибо. Я постараюсь быстрее. Попрощавшись с воинами гарнизона, телепортировался в столицу, где сразу же отправился в библиотеку. В библиотеке меня встретил один из самых унылых людей во Вселенной, вечно грустный Акакий. Почему он такой, у меня разбираться времени не было. Да и желание, если честно, тоже. Главное, что дело он свое знает, и уже спустя 20 минут на моем столе возвышались горы из книг. В общей сложности книг 200. Прочитать их, естественно, за отведенное время я не мог, поэтому переписал все названия на листок в столбик. Затем горизонтально интересующие меня вопросы. Кто такие шаманы? Войны с применением шаманов. Способы противостоять шаманам. Духи сильные и слабые стороны. Способы защиты от духов. Получилась таблица, с которой я и подошел к библиотекарю. Тот, чуть подумав, расставил галочки в таблице, по которым я и выбрал книги для изучения. Их оказалось 3. Шаманство. Происхождение и история. Сила духа. Летопись о вторжении гоблинов мерзопакостных. Информации было много, но недостаточно для победы над армией гоблинов, однако книга «Шаманство. Происхождение и история» натолкнула меня на интересную мысль спросить непосредственно у шаманов о нюансах победы над духом. Да, как оказалось, и среди людей были шаманы, как класс они непопулярны, но это еще не значит, что не существуют. Находятся они далеко на севере, в горах, фактически на границе изведанных земель. Вот туда-то и лежит мой путь, благо это один переход телепортом. Перед тем, как портануться, зашел в магазин за теплыми вещами, север и горы с теплом ассоциировались мало. Взял костюм из медвежьей шерсти, напоминал он костюм из тонкого войлока, самое то под броньку на морозе. Горный городок встретил меня легким морозом, просторами, великолепно просматриваемыми с телепорта и горными вершинами, уходящими в небо. Горы здесь обладали особым шармом, поднимающиеся выше облаков вершины, укрытые снегом и льдами. На солнце они блестели, разбрасывая в разные стороны хрустальных солнечных зайчиков, создавая ощущение сказки. Время от времени облака расходились, открывая горные вершины. В этот момент были видны ледяные шпили, на которых, казалось, держалось само небо. Я стоял на безлюдной площади, вдыхал кристально чистый воздух и любовался открывшемуся виду, пока меня не толкнули в спину со словами «С дороги, ну бас!». Вот только вбитые в подкорку сознания инстинкты сработали раньше осознания того, что произошло. Делаю полушаг вперед и вправо, и, перекатившись назад, используя инерцию движения, вбиваю локоть в место, где должна находиться челюсть, бью не наобум, определять расстояние и место по звуку научили долгие месяцы в пещере. Эффект оказался более чем ожидаемым. Противника просто снесло на 10 метров назад и выбило половину зубов. Травмы были бы тяжелее, если бы не шлем, на котором красовалась красивая такая вмятина. Автоматически подмечаю, что удар пришелся ровнехонько в середину подбородка, и пока сей эксклюзивный вид неадеквата очухивается, разглядываю его. Высокий, широкоплечий мужик лет 30, с густой русой бородой. Голубые и широко посаженные глаза намекали на расу нордов, один из подтипов людей с сильными резистами к холоду. Уровень 50-й, из вооружения топор и небольшой круглый щит на манер тех, что носили варяги. Пришел в себя он достаточно быстро и повел себя на удивление адекватно. Встал, подошел и, протянув руку, сказал: «Был неправ, с меня пиво». Немного помедлив, пожимаю ему руку. Медовуха. Недолюбливаю пиво, тем более на морозе. Тот с серьезным видом кивнул и пригласил за собой в таверну. Таверной оказалось рубленное двухэтажное здание. Рубили ее на совесть, из бревен больше, чем обхват моих рук. Внутри оказалось просторно и светло, а главное — тепло, которое сразу создавало домашний уют. Мебель была грубо сколоченной из толстенных досок. Расставлено на манер длинных столов, как было принято в княжеских дружинах, только по краям огромного зала было несколько маленьких столов. Ну, как маленьких. В десятерон там можно было сесть свободно, а если потесниться, то и человек 20 реально уместить. Присели мы за один из таких столов, где парень после заказа напитков представился. «Меня Грот зовут. Ты извини за случай на телепорте. Это я в карты желания проиграл». «И где те, с кем играл? Сейчас подойдут». Буквально в такт его словам открылась дверь, и в таверну ввалились еще пятеро игроков. Поприветствовав нас, они с шумом расселись рядом. Заговорил самый высокоуровневый из них. «Приветствую, меня зовут Боцман, я глава клана Северный Альянс, наш молодой в карты проиграл, вот и полетел в телепорт. Давай без обид». «А кто сказал, что я обижаюсь?» «Ну, просто сидите тут, нас ждете, мы решили, что придется как-то улаживать конфликт». «А как же вы его урегулируете?» «Варианта два. Либо с помощью дипломатии, либо с помощью силы». «Пока я изучал их боевую пятерку, в разговор встрял Грот». «Боцман, мы, конечно, крутые, даже на север ходим, но ты когда-нибудь видел, чтобы ударом голой руки так мяли шлем?» С этими словами он достал из инвентаря покореженный шлем и продемонстрировал сидящим рядом. За столом воцарилось неловкое молчание, которое, к счастью, нарушил хозяин таверны, принесший напитки. Мы разобрали по кружке, после чего я успокоил косящихся на меня бойцов. «Не парьтесь, я не в обиде. Лучше расскажите, как с шаманами связаться». После моих заверений ребята заметно расслабились, а боцман стал просвещать в реалии северных гор. «Шаманы — стрёмные ребята. Мало того, что добраться до них непросто. В горах живут горные тролли, так еще и репутация у них заведомо отрицательная. Когда до них добираешься, они выдают задание на прохождение данжа, причем данж не статичный, предугадать, что там будет, невозможно. Нашему клану пройти его не удалось. Мы только видели, как несколько топов его проходили, однако по инфе от них там мало плюшек, только возможность обучения шаманству открывается. Да несколько редких ингредиентов можно закупить, ради них-то, собственно говоря, и качают репутацию. И что, вы попытались один раз и сдались? А зачем нам шаманы? Высокоуровневых алхимиков, для которых нужны эти ингредиенты, у нас нет. Желающих стать шаманами тоже. Откровенно слабый и медлительный класс, к тому же ограничений куча. Вот и выходит, что ради пустого пшика нам надо затратить кучу ресурсов, да и то не факт, что получится. Ну, насчет слабости это ты зря, шаманы могут такое творить, что некоторым магам не снилось, но да ладно, дорогу подскажете? Подсказали, даже карту скинули. С ребятами я посидел еще минут 10, после чего отправился в горы, меня ждала встреча с шаманами. Путь мне предстоял долгий, поэтому для удобства закупил в лавке охотничьи лыжи в количестве двух пар и снегоступы. По советам продавца закупился дровами, палаткой, спальным мешком и согревающими грелками, а чуть подумав, добавил к покупкам альпинистское снаряжение, вдруг пригодится. Время только перевалило за полдень, когда я в полном снаряжении вышел из городка. Несмотря на то, что я уже был далеко на севере, мне нужно было пробираться глубже в горы, к холоду, на север. По дороге не раз благословил свою предусмотрительность с покупкой лыж, не единожды видел следы животных, которые провалились в снег, обладающие несколькими слоями наста. Даже достаточно крупные медведи проваливались с головой, после чего разметали окружающие сугробы в попытке выбраться из снежного плена. До ущелья троллей, единственной дороги до шаманов, я добрался за пару часов. Начинать сражение со столь неудобными противниками желания не было, поэтому врубил инвиз, да пробирался дальше под покровом небольшого снегопада. К моей большой радости не заметил, хотя опасность быть обнаруженным по следам присутствовала. Пока проходил через ущелье, апнул инвиз. Это было настолько неожиданно, что даже встал на месте. Уникальное умение раствориться в тени повышено до 49 ранга. Герой становится невидимым, растворяясь в тени. Откат умения 34 секунды. Расход на активацию 15 маны. При ударе из невидимости наносится дополнительный критический урон в размере 19 умножить на уровень ловкости. Опасный участок пути был пройден быстро, часа за три, после чего предстояли крутые маневры от горной вершины к подножью и вновь забираться наверх. Было бы логичнее обойти гору, вот только они стояли грядами, которые обойти фактически нереально. Конечно, возможно, и был способ пробраться туда быстрее, однако мне он неизвестен, территория там была неизведана. Купить карты той местности было невозможно. Нет, безусловно, некоторые топ-кланы изведали эту местность в поиске ресурсов, может, даже что-нибудь разрабатывают, однако такой информацией не делятся даже с союзниками. Вот и приходилось идти изведанной неизвестно кем тропинкой через горы. Шел я долго. Ночь давно опустилась на землю, скрывая далекие вершины. Однако это не стало препятствием. Ночное зрение вкупе с врожденным упорством творили чудеса, и уже к 3 часам ночи я преодолел 2/3 расстояния до шаманов, остановившись на ночлег в одной из пещер. Разведя костер и разогрев нехитрый ужин, залез в палатку. Там меня ждал спальный мешок и грелка, которая заработала после того, как помял ее. С ней-то в обнимку я и заснул. Поспать позволил себе 4 часа. Так что к 7:30 уже был на ногах, а в 8 после легкого завтрака отправился дальше в путь. К шаманам стоило успеть как можно раньше. Марш-бросок на лыжах увенчался успехом к обеду. Загнанный, уставший, в поту, и это несмотря на 40-градусный мороз, я подошел к пещере шаманов. О том, что я прибыл по назначению, было понятно еще у входа. Кругом зима, мороз, а тут чистая каменная площадка, которая ведет к пещере, закрытой деревянными воротами, у которых растут самые настоящие груши. Рука так и тянулась сорвать одну, вот только реакция хозяев на это действие была неизвестна. А мне они нужны в хорошем расположении духа. Зайдя на камень, перевел дух в тепле, все-таки мороз не моя стихия, не люблю его. Постояв немного перед дверьми, собрался с духом и постучал. Звук разлетелся гулким эхом, словно я колотил в дверь со всей силы. Спустя пару минут за дверью раздался щелчок, и дверь медленно приоткрылась. Заходить я туда не спешил, и через 5 минут дверь открылась, и оттуда показалась голова старикашки. Старик выглядел так, словно ему было лет 120, сухонький, низенький, со впалыми щеками, с длинной седой бородой, похожей на козлиную бородку. Несмотря на возраст, из-под кустистых бровей смотрели живые глаза с лукавым прищуром. Оглядев меня, он произнес сухим, ломающимся голосом: «Что надо?» Сказано было очень резко, впрочем, другого я и не ждал. «Прикоснуться к вашей мудрости». «Нам-то нахрен ты сдался?» «Я готов доказать свою полезность». «Да? Тогда принеси нам кристальных мухоморов!» После этих слов он с громким хлопком закрыл дверь, а передо мной высветилось задание. «Добудьте 50 кристальных мухоморов в пещерах Нордфоста и принесите их шаманам Северных гор. Награда, репутация в зависимости от ваших действий. Ингредиенты для проведения ритуала призыва духов. Главное в этой награде репутация. Такс, где у меня эта пещера? Проверил по карте, пещера была не очень далеко, километров на 5 западнее от пещеры, однако область неизведанная. Видимо, у боцмана данж был в другой локации. Мало того, что он не статичный сам по себе, так еще и не постоянен в своем местоположении. Ладно, размусоливать тут особо нечего. Надо просто идти и делать. К моей великой радости, путь оказался легким, просто проход между горами. Сложность могли бы вызвать сугробы, но не для человека с лыжами. Данж выглядел вполне себе обычно. Пещера с мутноватой пленкой перехода, вокруг странные следы типа гоблинских. Отчего ушел, к тому и вернулся. Не теряя времени, прохожу сквозь пленку данжа. Та упругая замедляет проход внутрь, словно прохожу сквозь кисель. Несколько секунд сопротивления, и она сдается под напором решимости. Как и предполагалось, внутри темно и сыро. Ну, хоть температура плюсовая. Ухожу в инвиз и крадусь по пещере. Тут моя цель не убийство. Мне нужны грибы. Первый гриб встретился лишь спустя пару километров. Выглядел он, словно солевые кристаллы срослись, образовав три ветви. Я бы его пропустил, если бы не подсветка, опознавшая его как квестовый предмет. Срывался гриб, на удивление, легко, хотя первоначальной мыслью было: «Блин, придется мечи ломать, грибы выковыривая». Гоблины стали появляться глубже, сначала небольшими отрядами, затем целыми семействами. Их я не трогал, мало ли какие у них есть сюрпризы. Моей основной задачей были грибы. Нужное количество грибов я набрал спустя 2 десятка километров пути вглубь горы, вернулся назад ко входу, но выйти не смог. Вы не можете покинуть локацию данжа, не победив босса локации. Это, конечно, осложняет задачу, но, надеюсь, не критически. Перед тем, как пойти месить гоблинов, решил посмотреть на босса и, как оказалось, не зря. В своем первом спуске я не дошел до него самую малость, наверное, пару километров. Боссом, что неудивительно, был шаман гоблинов, присмотревшись к его имени, прочел: «Грымх, большой зуб, уловитель душ». Про этот класс шаманов я читал в библиотеке. Они ловят души недавно умерших и используют их как батарейки. Чем больше душ, тем сильнее конвертируемая сила шамана, вплоть до прокачки его в полубога. Благословив свою предосторожность, пробрался к боссу за спину и на максимальной скорости нанес 10 ударов в уязвимые точки. Такого количества урона Грымх не пережил. На самом деле скопытился он после ударов 4. Просто осознал я это после выданной комбинации, занявшей секунды 1,5 времени. Безусловно, будь он наготове и с душами, так легко бы не было. Скорее всего, был бы призван дух типа того, что в гоблинском войске, который раскатал бы меня в тонкий блин. Из босса мне выпал всякий мусор типа травок, клочков одежды и кристальных грибов. Обыскав его логово, нашел тайник. Там был фактически тот же набор, что и у него по карманам, разве что был намек на систематизацию. Однако нашлась и крутая штука. Кристалл душ накапливает души умерших рядом существ, конвертируя их в манну. Ограничение только для класса шаман. Правда, ограничение огорчает, но, думаю, и с ним я смогу его пристроить. Обратный путь не был сложным. Гоблины без поддержки шамана были откровенно слабыми противниками. Думаю, что даже выступи они одновременно против меня, я бы с ними справился без получения урона. А так, пачками они исчезали из мира живых, словно снежинка в огне. Обратный путь занял 3 часа. За это время я фактически полностью зачистил инстанс. Скрытых тайников в нем было мало. В самих тайниках один мусор, который даже продавать стрёмно. Единственная надежда на то, что шаманам он нужен. Характеристики на конец 16 главы. Уровень 276, жизнь 46 700 из 67 700. Энергия 1650 из 1245. Манна 1250 из 735. Сила 500. Ловкость 1290, интеллект 200, мудрость 200, телосложение 476. Свободные очки характеристик 0, второстепенные характеристики, смекалка 17, Умение. Оковы мороза 8-го ранга. Умение раствориться в тени 49-го ранга. Телепорт 3-го ранга.